Человек, наделенный царственным могуществом, находит себе прибежище в превращениях вещей, но считает для себя зазорным быть сопричастным мирским делам. Он находит опору в первозданной основе и сведущ в духовном, а потому могущество его распространяется широко. То, что исходит из его сердца, все живое принимает, ибо не бывает форм вне пути, и жизнь, лишенная силы, не проявит себя. И кто, как не человек, обладающий царственным могуществом, способен сберечь формы и постигнуть жизнь, утвердить власть и явить миру путь? О, как необозрим, необъятен он! Появляется внезапно, движется неудержимо, и все в мире ему повинуется. Таков же человек, обладающий царственным могуществом. Всматривайся в глубину мрака и вслушивайся в предел тишины. В глубине мрака, одинокой, прозреешь свет. В пределе тишины, одинокой, услышишь гармонию. Будь глубже глубокого, и сможешь постичь сущее. Будь одухотвореннее духа, и сможешь слиться с семенем жизни. Принимай все, что есть в мире. Сливаясь с отсутствующим, даешь каждому быть тем, что он есть, ускользая вместе с бегом времени, послужишь каждому прибежищем. Тогда великое окажется малым, длинное — коротким, а близкое — далеким. По мнению некоторых комментаторов, последняя фраза, чрезвычайно лаконичная и оттого несколько загадочная, принадлежит комментарию Госяна, где по поводу данного пассажа сказано: «Великое и малое, длинное и короткое, близкое и далекое полагаются на это и соединяются в этом пределе». Вот и все. Прогуливаясь к северу от Красных Вод, желтый владыка взошел на гору Кунь-Лунь и оттуда обозрел южные пределы мира. Возвращаясь обратно, он потерял черную жемчужину. Комментаторы единодушно считают образ черной жемчужины аллегорией истины пути. Он послал на поиски жемчужины знание, но знание не смогло ее найти. Тогда он послал зоркое око, и оно тоже ее не нашло. Он послал сметливого, но и тот не нашел жемчужины. Наконец он послал являющего отсутствие, и тот жемчужину нашел. «Как чудесно!» — воскликнул желтый владыка, «что нашел жемчужину именно являющий отсутствие». Учителя Яо звали Сюй-Ю. Учителя Сюй-Ю звали Беззубым. Учителя Беззубого звали Ван-Ни, а учителя Ван-Ни звали Тростниковая Накидка. Вот однажды Яо спросил у Сюй-Ю: «Можно ли Беззубого облечь небесной властью? Я попрошу Ван-Ни, передать ему это предложение. Вручать ему бразды правления в Поднебесной опасно, ответил Сюй-Ю. Ведь Беззубый сообразителен и умудрен знанием. Прочие с ним не сравнятся. Если человеческое в нем восполнить небесным, он сможет запретить преступление, но не сможет понять, из чего преступления проистекают. Как же можно облечь такого небесной властью? Он будет полагаться лишь на человеческое и отринет небесное, будет поступать по собственному разумению и идти наперекор другим. А еще он чтит знания, а в поступках скор как огонь. Однако же он привязан к обстоятельствам, любит смотреть по сторонам и получать одобрение толпы, переменчив и не имеет постоянства в помыслах. Разве достоин он небесной власти? Хотя у него есть свой род и предки, и он может быть отцом многих, ему не под силу быть отцом отца многих. Китайские комментаторы отождествляют отца многих с правителем. Что же касается отца отца многих, то Госян по этому поводу говорит: «Отец отцов – это то, из чего происходят все видимые образы, буквально следы». Поистине, он породит смуту в мире. Поставь его лицом на север, навлечет бедствие. Посади его лицом на юг, станет разбойником. Яо совершал поездку по царству Хуа, и пограничный страж в Хуа сказал ему: «Да, и в самом деле мудрец. Позвольте поприветствовать мудреца. Долгих вам лет жизни». «Не желаю», — ответствовал Яо. «Да будет мудрый человек, богат», — воскликнул пограничный страж. «Не желаю», — ответствовал Яо. «Пусть родится у вас много сыновей». «Не желаю». «Но ведь долголетие, богатство и мужского потомства желают все люди. Отчего же вам сие не угодно? «Чем больше сыновей, тем больше волнений», — ответил Яо. «Чем больше богатства, тем больше тревог. Чем дольше живешь, тем больше унижений. Все это не помогает взращивать в себе жизненную силу, поэтому я не хочу это иметь». «Сначала я подумал, что вы мудрец», — сказал пограничный страж, «а теперь вижу, что вы всего лишь благородный муж. Небо, давая жизнь всем людям, каждому предоставляет еще и занятие. Пусть у вас есть сыновья, но если вы подыщете для каждого занятие, к чему волноваться? Пусть вы богаты, но если вы дадите каждому его долю, то о чем вам беспокоиться? Ну, а мудрец стоит, как перепел, а ест, как цыпленок, на своем птичьем пути не оставляет следов». С первых же страниц книги Джуанзы, с рассказа о гигантской птице Пен, прототипом которой послужило, очевидно, древнее божество ветра, мотив птичьего полета, родства мудреца и птицы занимает заметное место в писаниях древнего Даоса и его последователей. Исторически этот мотив связан с древним поверьем о том, что души умерших являются живым в обличии птиц.